Через три дня над Урскими полями стали замечать летающего человека. Совершенно лысый широкоплечий кушит парил с легкостью птахи, на несколько секунд задерживаясь над каждым полем. Он делал легкое движение рукой, и горсть земли взмывала кверху, плюхаясь в заплечный мешок. Креол и Хекель принимали добычу Шамшудина в Шахшаноре. Креол изучал ауры почвы, а Хекель вел учет на папирусном свитке. «Вот в этом образце очень много соли», — обнюхивал грязные пальцы Креол. «Очень много. А в этом почти нет. Его мы выкинем. Перебьются до следующего года». Через два дня маги закончили собирать почву и приступили к созданию вольта. Труд предстоял сложный, кропотливый. Никто из них раньше не делал ничего подобного. Халай Джи Беш обучал своих учеников вольтованию, но только над живыми существами, не над местностью. Работа продолжалась много часов. Креол так сосредоточился на ней, что позабыл даже про еду и сон. Он не замечал, когда Шамшудин и Хикель уходили, чтобы перекусить, и не замечал, когда они возвращались и снова начинали помогать. А когда Креол наконец-то закончил, то внезапно сообразил, что солнце успело закатиться и снова подняться, а он умирает с голоду. Это его сильно разозлило, но он убил двух рабов и тем вернул улыбку на свое лицо. Трупы положили на лед. Креол давно собирался сварганить парочку зомби. Получившийся вольт выглядел великолепно. Просто великолепно. Креол был чрезвычайно горд своим творением. Жаль только, что оно не работало. Креол, Шамшудин и Хекель собрались вокруг уменьшенного подобия урских земель и угрюмо сопели носами. Их вольт не проявлял и тени нужных качеств. Ничто из проделанного с ним не отражалось на реальном мире. А ведь именно это требуется от магического вольта. «Напортачили мы где-то, брат», — вздохнул Шамшудин. «Я могу уже отпустить?» — поинтересовался Хикель, с трудом держащий пространственно-временной кокон. «Отпускай», — махнул рукой Креол. «Видно же, что не работает». «А все потому, что вы, отроки, слишком себя переоценили», — прозвучал добродушный голос. «То, что вы тут пытаетесь сотворить, — это уровень магистра, если не архимага. Если бы вы успешно совершили подобное, я бы без раздумий присвоил вам всем мастеров. Но сами видите». Маги изумленно повернулись к дверям, где их взором предстал почтенного вида старец с пятью алмазными звездами на шарфе. Сам Шурук-Ках, верховный маг Шумера. «Господин», — пробормотал Хекель, низко склоняя голову. Шамшудин тоже поклонился. Лишь Креол сделал вид, что у него затекла шея, и остался совершенно прям, с затаенным вызовом, глядя на Шурук-Каха. «Я наблюдал за вами, отроки», — добродушно произнес тот, улыбаясь в седую бороду. «Что сказать? Молодцы, молодцы! Не всякий дошел бы до этой стадии. Далеко не всякий. Прекрасный вольт у вас получился». «Только бесполезный», — насупился Креол. «Ну отчего же? Его еще можно заставить работать. Примите меня четвертым, отроки». «На каких условиях?» — быстро спросил Креол. Шурук-Ках заливисто расхохотался. На Креола он смотрел с нескрываемым интересом. Так смотрят на слиток необработанной руды, прикидывая, что из нее можно выковать. «На общих», — сказал верховный маг, отсмеявшись. «Вы ведь хотите получить полгода Илькума за это заклятие? Мне не помешают лишние полтора месяца». «Тебе?» — моргнул Креол. «А что? Думаешь, верховный маг не выплачивает Илькум? Хо-хо! Наш добрый император не настолько добр. Ну так что, можно одному старому магу к вам присоединиться? Креол пожал плечами. Особого выбора у него все равно не было. Если Шуруккаха о чем-то просит, это совсем не значит, что он действительно этого просит. Это значит, что он этого требует. Дело в том, что нынешний верховный маг любит соблюдать приличия. Ну, хотя бы внешне. Однако, в случае отказа, для начала он сильно удивится и переспросит еще раз. Если он услышит отказ повторно, то сузит глаза, подойдет поближе и начнет медленно объяснять молодому магу, какое тот дерьмо. Говорить на эту тему Шурукках способен часами. Причем он не станет даже повышать голоса, не говоря уж о применении силы. Разумеется, с участием архимага Шуруккаха дело сразу рвануло галопом. Уже к вечеру Вольт заработал так, как и должен был с самого начала. Креол несколько раз настойчиво спрашивал, где же они втроем ошиблись. Но Шурукках лишь загадочно улыбался. «Думаю, я внедрю эту методику по всей империи», — сказал он напоследок. «Хорошая работа, отроки». «Мы не отроки», — полголоса буркнул Креол. «Сколько тебе лет?» — остановился на пороге Шурукках. 31. «А мне 96. Так что для меня вы отроки». «Передавай привет отцу, Креол». Он уже умер. Ну, значит, потом передашь. Действительно, идея креола вскоре разошлась по всей стране. Новый метод немало облегчил жизнь шумерским землепашцам, и те славили верховного мага Шуруккаха. Старик бесцеремонно приписал все заслуги себе, и креола это несказанно злило. Это гнилое испражнение Маскима нарочно явилось к самому концу. Скрежетал зубами Креол, жестикулируя кубком вина. Всю работу сделал я, мы. А он пришел, добавил какую-то мелочь и пожинает всю славу. Я слышал, император вынес ему личную благодарность. Благодушно заметил восседающий в кресле Шамшуддин. Креол шарахнул кубком об пол и в бешенстве уставился на глиняные черепки. «Я его!» — процедил Креол. «Только не говори, что ты собираешься убить его так же, как нашего учителя!» — забеспокоился Шамшуддин. «Бросать вызов верховному магу будет слишком даже для тебя, брат!» «Но ведь Халая я же одолел!» — рявкнул Креол. «Но Шурукках гораздо могущественнее!» Креол замолчал и нахохлился, борясь с желанием ударить Шамшуддина. Закончился месяц Апин-Ду-А и начался месяц Ган-Ган-Эд. Магическая цепь наконец-то остыла, и Креол впервые смог взять ее в руки. Теперь дело было за малым, не хватало демона, чтобы испытать новое оружие. Креол начал просматривать бестиарии Ленга, Хвитачи, Эквецуль и Ина, ища кого-нибудь хилого, чтобы не вздумал долго сопротивляться. «Арракаша?» — задумчиво бормотал он. «Нет, он слишком жирный. Что я потом буду делать с 30 амфорами гнилой демонятины? Валингт? Нет, от него тухлятиной несет. Опять придется дворец проветривать. Птица Ленга? Нет, она летает. Может сбежать. Призови тощего всадника ночи, брат, — предложил Шамшуддин. Они слабые. Если хочешь, я подержу его, пока ты будешь убивать. Возможно, Креол последовал бы совету побратима и вызвал тощего всадника ночи. Однако, как раз в эту минуту вошедший раб доложил, что хозяина желает видеть урские Эн и Лугаль, премудрый Раг Хадарзан и бесстрашный Марита. Креол, Шамшуддин и уважаемые гости расселись вокруг обеденного стола. Рабыня принесла большой кувшин пива, луковицу и блюдо свежеиспеченных лепешек. Мясо в шахшануре сегодня не готовилось. Вчера креол отравился испорченной свининой и запретил подавать мясные блюда. «Верховный маг Шуруках хвалил тебя, Абгаль Креол», — степенно произнес Раг Хадарзан. «Он поведал нам, что ты оказал ему небольшую помощь в работе и проявил себя не так уж плохо. Для подмастерья, конечно», — добавил Марита. Креол выслушал это с каменным лицом. Потом он вздохнул, сел поудобнее, потер пальцами виски и очень вежливо спросил: «Вам что-то нужно или мне спустить собак?» Теперь пришла очередь Эна и Лугали делать каменные лица. Они прикинулись, что не расслышали последних слов креола, и терпеливо поведали, что им и вправду кое-что нужно. Небольшая магическая консультация. Наверняка сущий пустяк, ради которого не стоит посылать за мудрецами Вавилона. «Тогда почему бы вам не обратиться к магистру Дильмару?» — ядовито поинтересовался креол. «Он гораздо старше меня и сильнее. И с ним еще живет этот, как его, Мишен, кажется». «Почтенный Дильмар и Мишен Руж-Ах в прошлом месяце уехали в Такемет и не вернутся до наступления следующего года». Креол это прекрасно знал. После того, как он унаследовал Шахшанор, они с магистром стали соседями. Против самого Дильмара креол ничего не имел. Слюнявый, безобидный дедок, доживающий последние годы. Когда-то пытался получить жезл архимага, но оказался для этого слишком хлипок. Другое дело – его ученик. Ученичество Мишен Руж-Аха закончилось 8 лет назад, но он по-прежнему живет у своего учителя. Бездетный старик, магистр Дильмар, усыновил этого хитреца из Мелухи, и теперь тот с нетерпением ждет смерти своего благодетеля. Креол тоже ждал этого с нетерпением, но совсем по другой причине. Он жаждал отомстить за ту песчаную бурю, что так унизила его 12 лет назад. Без причины сражаться с магистром, пусть и дряхлым, он все же не хотел. Однако Мишен Руж-Ах такой же подмастерье, пусть и немного постарше. С ним креол будет биться на равных, и горе этому ничтожному червю, ибо гибель его будет мучительна. Креол еще не знал точно, как убьет Мишен Руж-Аха, но там обязательно будут присутствовать кипящая смола, серная кислота, множество лезвий различной формы и щипцы для вырывания глаз. Щипцы креол уже приготовил и даже опробовал на рабах. «Я намотаю ему кишки на столб!» — воодушевленно воскликнул маг. «Что-что?» — не понял Раг Схадарзан. «Прошу прощения, отвлекся». Вернулся в реальный мир креол. «Так что вы там хотели?» «В последнее время в городе происходит убийство», — произнес Марита. «Это не я», — торопливо воскликнул креол. «Я никого не убивал уже 2 месяца». «Ты убил несколько рабов, брат», — напомнил Шамшуддин. «Своих или чужих?» — сурово нахмурился Марита. «Все они принадлежали мне», — сухо ответил креол. «Тогда все в порядке», — кивнул Марита. «Со своим имуществом человек вправе делать все, что пожелает». Однако в городе за последнее время было убито 8 свободных людей, 5 женщин и 3 мужчин, по 1 человеку каждую ночь. И это были странные убийства. «Чем странные?» — осведомился креол. «Похоже на жертвоприношение. Каждый из убитых лежал в одной и той же позе. Их руки и ноги были широко расставлены, а голова отсоединена от шеи и лежала чуть в стороне. В сердце каждому был вонзен нож. Взгляни на один из них, Абгаль. Креол осторожно взял черное стеклянистое лезвие. Обсидиан. Один из лучших материалов для ритуального оружия. К тому же этот нож буквально источает зловещую ауру. Креол, не глядя, мог бы сказать, что им убили человека. И не просто убили, а принесли в жертву. В жертву кому-то очень неприятному. А остальные ножи такие же, уточнил Креол. Они совершенно одинаковые. Правда, к одному прилипла рыбья чешуйка. Это тебе о чем-то говорит, маг? Это говорит мне о том, что убийца ел рыбу, мрачно ответил Креол. Или ловил рыбу, или держал рыбу в руках, или сам был рыбой, хотя вряд ли. Почему? Рыбы не пользуются ножами. Кувшин пива был опорожнен, и рабыня принесла новый. Креол отхлебнул и мрачно уставился на обсидиановый нож. Он так хорошо жил до того, как увидел это черное лезвие. «Где именно произошли убийства?» — осведомился он. «Все в разных местах. Одно в порту, рядом с таверной у Луны. Второе в храмовом квартале, позади храма Мардука. Третье на северо города, в ремесленном квартале. Четвертое — совсем незачем перечислять все», — перебил Креол. «Все в разных местах, я понял? Какая-нибудь система прослеживается? Мы ничего не заметили. Кажется, места выбирались совершенно случайно. Чрево Тиамат. А люди? У убитых было что-нибудь общее?» «Ничего. Были убиты богатая аристократка, жрица Инанны, хозяйка питейного дома, старуха-зеленщица, нищенка, стражник, горшечник и портовый вор. Между ними не было никакой связи, кроме того, что все они были свободными гражданами Ура». «Понятно, понятно. Кстати, разве у вас нет мага-консультанта? Мне казалось, что такими вещами должен заниматься он». «Нашим магом-консультантом был Мешен Руж-Ах», — вздохнул Раг Хадарзан. «Но он неожиданно уехал в Такимет, оставив нас без магической помощи». «Маги», — неопределенно процедил Марита. «Уехал, говорите?» — прищурился Креол. «А что, если он вовсе никуда и не уехал? Что, если он тайно остался? Что, если это он совершил все эти убийства?» Раг Хадарзан и Марита переглянулись. В головы обоих пришла одна и та же мысль. Они зря надеются на помощь Креола. Стоит поискать другого мага. Однако в следующую минуту Креол их удивил. Беззвучно шевеля губами, он провел пальцем по столу, нарисовав тупой угол, задумчиво нахмурил лоб и сказал: «Еще раз, где были совершены убийства?» «Все в разных местах», — повторил Марита. «Я же сказал...» «Перечисли все места, в точности. Но ты же сказал, что это не нужно. А теперь я говорю другое. Перечисли. Первое — в порту, рядом с таверной у Луны. Второе — в храмовом квартале, позади храма Мардука. Третье — в ремесленном квартале. Четвертое — где точно в ремесленном квартале?» — перебил Креол. «В 10 шагах от мастерской плотника Ахтарии. Слышал о таком?» «Никогда не слышал. Покажи на карте». Через минуту раб принес большой лист пергамента с чертежом Ура. Креол отметил на нем угольком 2 первых убийства и передал уголек Лугалю. Тот нашел на карте мастерскую Ахтарии и поставил рядом крестик. После этого он поставил еще 5 крестиков. Возле священной ограды, чуть в стороне от городских ворот, в западных трущобах, на торговой площади и на южной оконечности ремесленного квартала. порту был убит вор», — комментировал Марита. «В храмовом квартале жрица Инанны, в ремесленном квартале горшечник и хозяйка питейного дома, возле священной ограды аристократка, рядом с городскими воротами стражник, в трущобах нищенка, на торговой площади жиленщица. А если соединить эти точки вот так, получается правильный пятиугольник», — неожиданно произнес креол, чертя угольком. Энн и Лугаль пораженно уставились на карту. Они этого не замечали. Креол же продолжал чертить. Он соединил еще три точки, образовав тупой угол. Провел от него несколько линий. Дорисовал еще немного. И на карте Ура появилась пятиконечная звезда, вписанная в пятиугольник. На пересечениях линий разместились убитые женщины, на трех из пяти вершин – мужчины, две вершины оставались чистыми. «Это же пентаграмма!» – пробормотал Раг Хадарзан. «Да», – угрюмо кивнул креол. «Черный ритуал, вы были правы. Кто-то планирует что-то сделать. Я бы на вашем месте ожидал еще два убийства. Здесь и здесь». «Это тоже в трущобах», — указал Марита. «А это вообще за городской чертой. Ты уверен, маг? Может, просто совпадение?» «А может, тогда вообще никаких убийств не было?» — хмыкнул креол. «Просто совпадение. Шел-шел человек. Вдруг случайно натолкнулся на нож грудью. А потом также случайно у него отвалилась голова. И так 8 раз с разными людьми. Просто совпадение». «Ладно, я понял. Я прикажу своим людям устроить засаду в этих местах». «И очень правильно сделаешь», — проворчал креол. Вскоре две группы стражников уже ожидали появления неизвестного убийцы. Но одна из групп, та, что отправилась за городскую черту, очень скоро вернулась с дурными известиями. Обшаривая окрестности, они нашли в траве труп какого-то бродяги, обезглавленный с обсидиановым ножом в сердце. 9-е убийство. Точно там, где указал креол. После этого Лугаль Марита сосредоточил все силы на улице Красного Рва, что вплотную примыкало к крепостной стене. Народец здесь жил самый скверный. Сплошь воры, убийцы, нищие и поэты. Ни одного приличного лица. Переодетые стражники залегли на крышах, канавах и других укромных местах, следя за каждым подозрительным шорохом. Сам Марита сидел у окна в одном из брошенных домов. На улице Красного Рва таких хватало. Если бы убийца облюбовал один из них, поймать его было бы нелегко. Но все предыдущие убийства происходили под открытым небом. Почему же теперь должно быть иначе? Часы тянулись медленно. Зашло солнце и взошла луна, полная, как бедра одолиски, и желтая, как самый лучший сыр. Кое-кто из стражников задремал. Марита горстями отправлял в рот зерна каваха. Эта кушитская ягода хорошо отбивает сон. И вот, наконец, что-то произошло. В конце улицы показался человек. Он шел медленно, раскачиваясь, словно приняв на грудь кувшин отменной секеры. Окрестности оглашались пьяным завыванием. «Шумерская ночь!» А за пьяницей гнался другой человек. Он бежал изо всех ног, изрыгая брань и сжимая в кулаке нож. Никогда еще не было так, чтобы на глазах урского Лугаля один шумер убил другого шумера. Марита выпрямился во весь свой немалый рост, гаркнул во все горло и сиганул прямо со 2-го этажа. Следом отовсюду посыпались стражники. Они навалились на убийцу, придавливая его к земле и от души разминая кулаки. Несостоявшаяся жертва глупо заморгала, переводя взгляд с одного стражника на другого. Потом пьяница заметил хрипящего внизу убийцу и обрадованно воскликнул. «О, Гарим! А ты что тут делаешь?» «Ты за секеру не заплатил!» — выдавил убийца, наконец выпуская нож. Самый обыкновенный нож с медным лезвием и деревянной рукоятью. Марита долго отказывался верить, что схватил не того. Он лично обыскал пойманного с головы до ног, но не нашел ничего, даже отдаленно похожего на зловещее обсидиановое лезвие. Только снизка монет, сморкательная тряпица, дешевый медный амулет на двойном шнуре и кисет с дыханием себека. В другое время Марита вытряс бы из ублюдка всю душу, дознаваясь, где тот взял дурман. Но сегодня ему было не до того. Оказалось, что пойманный им человек — Гарим, хозяин питейного дома, расположенного на соседней улице. Страже давно известен, как мелкий скупщик краденого. Теперь вот, похоже, занялся и дурманными зельями. Но убийство? Нет. Гарим в жизни никого не убивал. Своими руками, по крайней мере. Конечно, он гнался за своим клиентом с ножом и громко кричал, что прикончит его, но исключительно в гневе. Гарим всегда выходил из себя, когда кто-то уходил, не заплатив. Разумеется, он не стал бы убивать несчастного пьяницу. Может быть, пнул бы его разок-другой. Но тыкать ножом? Что ты, Лугаль? Гарим совсем не хочет быть утоплен, как убийца. Совсем не хочет. Расстроенный Марита приказал все-таки оттащить Гарима в подземелье суда. Тот попытался возмутиться и был жестоко избит. У всех сегодня было плохое настроение. На утро оно стало еще хуже. Оказалось, что пока стража кричала и шумела на улице Красного Рва, совсем рядом, в переулке Нанны, было совершено еще одно убийство. Тихо, бесшумно, незаметно. Обезглавленный труп нашли, как только забрезжило солнце. И тогда Марита снова пришел к Креолу. Урский Лугаль выглядел так, словно до этого бешено колотился головой об стену, однако мага он поприветствовал спокойно. На столе уже лежала карта Ура, кое-где заляпанная масляными пятнами. Креол использовал ее в качестве скатерти. «Ты был прав. Сразу перешел к делу Марита. Убийства произошли там, где ты указал. Но вы не сумели их предотвратить», — с каким-то мрачным удовлетворением произнес Креол. «Не сумели. Теперь пентаграмма нарисована полностью. Что это может означать, маг?» «Неприятности. Ты сказал, что убийства происходили по одному за ночь. 10 ночей, 10 трупов. Значит, на 11-ю ночь ритуал будет завершен. Скорее всего». Проводив пальцем по чертежу, маг остановил его в центре пентаграммы. Вооружившись линейкой и циркулем, он провел несколько линий и дуг, вычислив точку пересечений. «Площадь добрых намерений». И постучал пальцем Креол. «Я бы на вашем месте искал там». «Об этом я и сам подумал», — кивнул Марита. «Стражники уже расставлены, муха не пролетит. Но на сей раз мне понадобится и твоя помощь, маг. Разумеется, я прослежу, чтобы тебя вознаградили». Креол погладил завитую бороду и неохотно кивнул. Ему и самому хотелось узнать, кто и зачем проводит этот кровавый ритуал. Площадь добрых намерений располагалась за священной оградой. Здесь жили в основном купцы и зажиточные ремесленники. Не настолько богатые, чтобы поселиться внутри священной ограды или в храмовом квартале, но все же и не бедняки. Небольшую по размерам площадь со всех сторон обступали жилые дома. В центре журчал фонтан. Солнце клонилось к закату. Стража обыскала уже все дома, допросила всех жильцов, перевернула все вверх дном, но так и не отыскала ничего подозрительного. Креол и Шамшуддин отрешенно взирали на происходящее, изучая ауру домов, вслушиваясь в речи допрашиваемых. Пока что все они говорили правду. Никто ничего не знал ни о каких убийствах, а времени оставалось все меньше. Заскучав, креол принялся ходить по площади кругами. Описав 3,5 круга, он замедлил шаг, рассматривая приземистое строение из обожженной глины. Рядом с беспокойством переминался упитанный хлеботорговец. «Это твое?» — спросил креол, указывая на строение. «Это мой склад», — с достоинством ответил торговец. «Я храню там зерно. Что-то не так, Абгаль?» Креол продолжал рассматривать строение. От крыши до фундамента и обратно. Вроде бы вполне обычный склад. Почти кубической формы, с парой крохотных окон, невзрачного вида. И тем не менее, что-то в нем казалось странным. Маг никак не мог прийти к определенному выводу. «Что-то не так, Абгаль?» — повысил голос торговец. «С моим складом что-то не в порядке? Я купил его в позапрошлом году, и с ним всегда все было в порядке». «В позапрошлом году?» — проявил слабый интерес креол. «А что тут было раньше? Тоже склад?» «Нет, раньше это здание было заброшенным. Я купил его у городских властей». «Заброшенным? А что тут было до того, как оно стало заброшенным?» «Не знаю, Абгаль. Я и сам переехал на эту площадь только 3 года назад. При мне здание уже было заброшенным». Креол задал этот вопрос Марите. Лугаль не знал. Но один из пожилых стражников припомнил, что 30 с лихвой лет назад на месте этого склада был храм. «Храм?» — резко напрягся креол. «Какой храм? Чей?» «Этот ящик совсем не похож на храм», — с сомнением сказал Марита. «Где украшения? Где статуи?» «Это был тайный храм», — степенно объяснил пожилой стражник. «Не нашим богам, чужим каким-то. Я был еще совсем юнцом, когда мы его накрыли. Помню, Лугаль Пситтак целый месяц вызнавал, где эти бестии собираются». «Так-так, вот это уже действительно интересно», — оживился креол. Его глаза загорелись, как у взявшей след ищейки. «Шамшуддин, мы идем внутрь». «Вот ключ, Абгаль, возьми!» — засуетился торговец. Креол даже не взглянул в его сторону. Он молча наложил ладонь на замок и пробормотал несколько слов. Дверь распахнулась, открывая просторное темное помещение. Двое стражников тут же поднесли факелы, и в их свете стали видны мешки. Десятки мешков, плотно набитых зерном. Однако, кроме зерна, там ничего не было. Не слушая причитаний хозяина, стражники выволокли все мешки наружу и ничего не обнаружили. Никаких коварных культистов, никаких подозрительных знаков, самый обыкновенный склад. Если когда-то он и был храмом, сейчас на это ничто не указывало. «Что скажешь, маг?» — нетерпеливо спросил Марита. «Ты что-нибудь видишь?» «Вижу», — приложил ладонь ко лбу креол, закрывая глаза. «Я вижу, вижу. Да, вот оно!» «Что ты видишь?» — подался вперед Марита. «Я вижу, что сегодня в полночь мы все умрем!» — воскликнул креол, резко открывая глаза. Стражники в ужасе отшатнулись. Марита невольно сглотнул. Креол насмешливо посмотрел на него, нарочито медленно поковырял в носу и хмыкнул. «Шучу! Ничего я не вижу! Только грязные стены!» «Мои стены не такие уж и грязные!» — обиделся хозяин склада. «Еще какие грязные!» — плюнул на стену Креол. «Смотри, от моей слюны здесь стало только чище. А представляешь, что будет, если я здесь помочусь? Заранее благодарю, Абгаль, не нужно этого делать». «Да ты не отказывайся. Моча мага обладает целительными и очистительными средствами. Ты не знал? Если ее пить, можно удлинить жизнь». «А, теперь я понял, почему вы живете дольше обычных людей», — кивнул Марита. «Нет, нет, это только Креол», — помотал головой Шамшуддин. «Я мочу не пью». «Ладно, хватит», — поморщился Креол. Ему надоело валять дурака. «Здесь есть какие-нибудь потайные проходы или еще что-нибудь скрытое?» «Ничего такого не замечал», — развел руками хлеботорговец. «Хотя я никогда и не искал». Стражники принялись простукивать пол и стены. Креол достал из сумки лепешку с чесноком и откусил кусок. Есть ему не хотелось, просто он желал подчеркнуть, что не собирается заниматься грязной работой. Однако стражники так ничего и не нашли. И тогда Креол устало вздохнул, но все же принялся читать заклинание. Быстрое, короткое, всего из дюжины слов. Он прочел его, и доселе серые глаза заблистали сапфировым светом. Креол медленно обвел темный склад взглядом, напряженно поморщился и, наконец, указал на ничем не примечательный кусок пола. «Ищите здесь», — распорядился он. «Ясный взор?» — понимающе спросил Шамшуддин. «Что, брат, освоил все-таки?» «Конечно, освоил», — пожал плечами Креол. «Совсем простое заклинание». В указанном им месте оказался потайной люк, очень толстый и хорошо замаскированный. Креол дождался, пока стражники его вскроют, и первым начал спускаться по ступеням. За ним двинулся Шамшуддин, Лугаль Марита обнажил меч. Все это время под безобидным складом скрывалось тайное подземелье, темное, сырое, но очень просторное. Не видя низги, Марита хотела позвать стражника с факелом, но Креол прищелкнул пальцами, создавая крошечный огонек. В его мерцающем свете появились усеянные письменами стены. Креол нахмурился, читая слова древних заклинаний. Взгляд выхватил такие знакомые имена, как Йог-Сот-Хотх, Хумбаба, Пазузу. Издали послышался слабый шорох. Креол положил руку на жезл и зашагал вперед. Через 20 шагов он уперся в дверь. Слегка надавив, Креол вызвал оглушительный скрип, и на него уставились 19 пар глаз. Освещенный факелами мраморный зал оказался полон людей. Появление Креола их ужасно удивило. Какое-то мгновение ничего не происходило. Все просто стояли и пялились друг на друга. А потом культисты возбужденно загомонили, схватились за оружие. Но в зал уже вбегали стражники, подгоняемые Маритой. Заработали длинные мечи. Тех, кто пытался защищаться, убивали на месте. Те, у кого хватило ума встать на колени и поднять руки, остались живы. Через пару минут все было кончено. На полу, украшенном зловещей пентаграммой, лежало 12 трупов и трое тяжело раненых. Еще четверо в ужасе подвывали, глядя на устроенную резню. Лугаль Марита обтер окровавленный меч о тряпицу и направил его на ближайшего пленного. «Говори», — мрачно приказал он. «Абрадалка Хагра Мадаграга Ахтара Кагар», — пробубнил тот. «Дельмунец!» — поморщился Марита. «По-шумерски говоришь?» «Грыках тыка арга!» «Закрой рот!» «Ты!» — перешел к следующему пленному Марита. «Ты шумер?» «Да!» — часто закивал тот. «Да, господин!» «Что вы здесь делали? Кто у вас главный?» «Я главный!» — прохрипел с пола один из раненых, зажимая вспоротый живот. «Я Мардених изгнанный, избранник Дагона. Я...» «Я о нем слышал», — заговорил Креол. «Это один из учеников Куклуса. Самый преданный его ученик», — осклабился Мардених. «А вы... вы опоздали! Арамма, Хиндесалла и Рахандохорту! Абиссус, Диасонрсус! Зехови Азак Тот, Йоксот Хотх, Нерго Я, Элигор Я, Чрево Тиамат!» — взревел Креол, выхватывая жезл. Линии пентаграммы ярко вспыхнули. На ее концах засветились сине-черные овалы. 5 сине-черных овалов. Из них донесся душераздирающий вой, клекот, скрежет. «Траш от Зеханон!» — рявкнул Креол, что есть силы, шарахая жезлом об пол. Ближайший к нему овал затрещал и схлопнулся, заставив Мардениха издать болезненный вопль. В следующую секунду он забулькал кровью. Марита пронзил его мечом. «Траш от Зеханон!» — повторил Креол, снова шарахая жезлом. Затрещал и схлопнулся второй овал. Стражники приветственно закричали, поддерживая мага. «Давай, закрой остальные!» — крикнул Марита. «Смеешься!» — с трудом выдохнул Креол, шатаясь осиновым листом. «Пречере! Я сейчас сдохну!» В любом случае было уже поздно. Из 3 оставшихся овалов уже показались руки, лица. Кошмарные жуткие лица. Первая из тварей напоминала мерзкую помесь человека и рака. Второй выглядел так, словно издох в прошлом году. А из 3-го портала выползала жирная 3-главая змея со стебельчатым раздвоенным хвостом. В голове Креола замелькали страницы из демоники, древнего бестиария, описывающего твари Ленга. Он помнил его практически наизусть и теперь сразу узнал пришельцев — Шумму, Тей и Метху, демоны из легиона Элигора. Среди господ они далеко не самые сильные, но для мага-подмастерья, пусть даже для 2 магов-подмастерьев, но Лугаля с его стражей надежды мало. Сражаться с людьми они гораздо. Но демоны бронзовых мечей не боятся. Однако, что заставило культистов вызвать именно этих демонов? В них нет ничего особенного. Креол на их месте вызвал бы Дархея, что одаривает золотом, или Горту, который весьма полезен. Но Шуму, Тей и Метху, честно говоря, Креол даже не помнил, чем конкретно занимаются эти 3. А значит, занимаются они какой-то ерундой. Превращают тритонов в лошадей, наделяют музыкальным слухом или что-то наподобие. Исполнители желаний, узкие специалисты. Дедушка Алкиолол гонял бы их пинками, пока не завизжат. А Креол — его родной внук. Креол расставил пошире ноги и вытянул из поясной сумы цепь. Он так и не успел опробовать ее в деле. Все казалось, что для этого еще будет время. Кто же знал, что посреди Ура угнездился последний выблядок Куклуса? «Шамшудин, прикрой меня!» Одними губами произнес маг, с хрустом разминая пальцы. На его стороне оказалась внезапность. Твари Лэнга ожидали, что их встретят коленопреклоненные культисты, жалкие смертные, почитающие демонов высшими существами. А вместо этого их встретил брызжащий слюной маг, размахивающий больно жгущейся цепью. Первым креол хлестнул Шумму. С оттягом, с улыбкой он шарахнул его по омерзительной морде, заставив изумленно стрекотать и пятиться. Креол нашарил в суме курильницу с благовонием Згауба, поджег его и выпустил демону в глаз клуб вонючего дыма. Тот закачался глиняным болваном. Его движения стали вялыми, взгляд быстро стекленел. «Повинуйся!» — взревел креол. «Твоим именем Шумму, эссенциями благовония Згауба, своей волей демонолога, я приказываю тебе, повинуйся!» Сбитые с толку, Те и Метху молча смотрели на эту расправу. Они не любили сражаться, они не умели сражаться. Для сражений существуют другие демоны, не они. Их призвали для исполнения сложного задания, но их должно было быть пятеро. Зарин и Хананду остались в Лэнге. Что-то пошло не так. «Смертный!» прошипела всеми тремя глотками Метху. «Ты осознаешь, кто мы?» «Осознаю!» — рявкнул креол, резко разворачиваясь и хлеща ее цепью. На левой шее демоницы пролегла черная полоса, и огромная змея забилась в агонии. А креол продолжал хлестать, спеша воспользоваться замешательством тварей. Вот-вот они придут в себя, сообразят, что превосходит его числом и силой. Шамшудин почему-то ничего не делал. Бешено обернувшись к нему, креол увидел, что побратим растерянно держит руки так, словно душит что-то невидимое. Кажется, он пытался сдавить глотку кому-то из демонов. Однако никто из них даже не чесался. «Идиот! Это же демоны!» — взвыл креол. «Ты бы еще камешками в них покидался!» «Прости, брат, оплошал!» — сконфуженно ответил Шамшудин. «Скажи, что мне делать?» «Просто прикрывай мне спину!» — крикнул креол, швыряя в Тея копье Мардука. Креол кружился волчком, паля демонов всем, что имел. Он размахивал цепью, бросался заклинаниями, окуривал все благовонием Згауба и яростно скрипел зубами. Он вертелся и крутился, и... «Стой! Подожди, человек!» Возопил пришедший в себя Шумму, брылая жвалами. «Какая гадость! Перемирие! Кха!» «Что?» Недоверчиво нахмурился креол, держа наготове цепь и курильницу. «Перемирие? Ты что, не видишь, что мы даже не сопротивляемся?» Возмутился Тей. «Да хотим мы тебя убить, ты бы уже был бы мертв». «Не согласен», — возразил креол. «Хочешь проверить?» Прошипела Метху. «А давай». «Да погодите же вы!» Плаксиво взмолился Шумму. «Давайте поговорим!» «Ну, давайте поговорим!» Неохотно кивнул креол. «Зачем вас сюда вызвали?» «Мы с толпы колдовства!» Ответил Тей. «Мы пятеро демонов столпов. Мы являемся, дабы служить опорами для великого ритуала, который не под силу самому колдуну, великого ритуала, призывающего архидемона», — закончил креол. «Или темного бога», — кивнул Тей. «Великий Куклус не нуждался в нашей помощи, когда призывал Дагона, но эти смертные слабы, им не осилить подобное самим, поэтому они призвали нас, дабы мы дали им силу, способную свершить такое. Они очертили великую пентаграмму, принесли 10 жертв, и мы явились. Но нас здесь только трое, а призвавшие нас смертны мертвы. Недовольно перебил его Шумму. Свершить ритуал теперь невозможно. Задание провалено, прошипела Метху. Надо уходить. Креол напряженно задумался. Отпускать демонов по добру по здорову не хотелось, но продолжать сражение не хотелось тоже. Он уже истратил все противодемонические заклятия, что были в памяти. Благовоние Скауба тоже подходит к концу. Да и не так еще Креол силен, чтобы поработить демона одним лишь запахом его эссенций. И он решил послушать, что ему эти демоны скажут. Марита отнесся к этому с неодобрением, но он понимал, когда нужно действовать, а когда стоять в сторонке. Демоны – работа для магов. Простым воинам в это лучше не лезть. Тем не менее, Лугаль ненавязчиво поигрывал мечом в опасной близости от спины Креола. Если тот хотя бы помыслит о предательстве, то увидит этот клинок, не оборачиваясь. Но Креолу это даже не приходило в голову. Он с мрачным видом рассматривал кровавую пентаграмму и трупы культистов, с трудом сдерживаясь, чтобы не шарахнуть цепью по зловонной роже Тея. Говорил в основном он, а Шумму и Метху лишь поддакивали. И по мере того, как Тей излагал свое предложение, лицо Креола становилось все внимательнее и внимательнее. На следующий день Креол и Шамшудин возлежали в шахшанорской купальне с чарами виноградного вина. Шамшудин задумчиво поглаживал подбородок. «Что-то не очень мне это нравится, брат», — наконец произнес он. «Ты уверен, что хочешь их оставить?» «А что не так?» — проворчал Креол. «Отличная сделка! Эй, рабыня, еще вина!» Юная девушка в одной набедренной повязке подошла ближе и наполнила чару хозяина. Улыбка на ее лице была очень милой, но вот глаза, беспросветно зеленые, лишь с крохотными красными точками в центре. У людей таких глаз не бывает. «Что-нибудь еще, хозяин?» — спросила Метху. «Пока нет», — равнодушно отмахнулся Креол. Демоница отошла к стене, бросив быстрый взгляд на Шумму и Тея. Они тоже стояли здесь, тоже в облике людей, тоже в одеждах рабов. Их тоже выдавали лишь глаза. Сплошная краснота у Шумму и пустые белые пятна у Тея. «Это чересчур хорошая сделка для тебя, брат», — сомнением сказал Шамшудин. «Три демона на 3 года стали твоими рабами только за то, что ты сохранил им жизнь». «И что здесь такого?» — поморщился Креол. «Все хотят жить, и демоны тоже. Просто я не уверен, что ты действительно сумел бы их убить». «Ты что, сомневаешься во мне, Шамшудин?» «Прости, брат, я всего лишь говорю, что думаю». Креол растянул губы в улыбке и отхлебнул из чары. Вино, сотворенное демонами, оказалось просто превосходным. Маг подумал, что будет неплохо заиметь побольше таких рабов. И не на 3 года, а навсегда. В тронном зале Кадафа поднялся с колен черноволосый демон в красной мантии и короне с 11 зубцами. Йог-Сотхотх чуть слышно прищелкнул длинными когтями и спросил. «Ты уверен в этом смертном, Элигор?» «Я полагаю его весьма многообещающим, отец. Мне доложил о нем Дзгрвеш. Этот маг еще молод и слаб, но он происходит из небывало длинной династии архимагов. У него великолепная наследственность. Он внук Алкиолола, того самого демонолога, что ускользнул от нас. К тому же он жаден, высокомерен и не в меру самоуверен. Хорошо, немного подумав, кивнул Йог-Сотхотх. Займись им, навяжи ему договор. Если этот смертный и впрямь таков, как ты полагаешь, возможно, мы нашли того, кто нам нужен.